«Зову, зову, мой князь!» — воскликнула она и вмиг же погрустнела. «В пути твоем грядущем, Лада, есть мука трудная, разлука. За уречением своим меня забудешь. Тому не быть!» — заверил князь и обнял стан жены. «Предначертание Божие не в силах отнять мою любовь и память». «Незримо будущее нам», — вздохнула Ярославна, — «и тайнами объят твой путь. Лишь ведомо, что страстью выслан он, аки углями, а выткан из мучений. Луна, луна». Княгиня застонала, но вдруг вскочила, бросилась к огню и рукавом смахнула серый пепел, и вырос над углями светлый купол, но в тот же миг княгиня окропила его водой, и воссияла радуга в светлице. Начало над огнем, а тот другой — конец. Пробившись стену терема, раздвинув тьму, достал полуношной звезды. Перстами, словно пряжу, она перебирала все семь цветов, смешала их, скрутила в бечевку и, вновь расправив, опустила очи. Неведомо! И волосы, переложив на грудь, стала плести косу, вплетая радугу, как ленту. Узрела лишь. Нет, не ведаю. «Что ты узрела? Сказывай!» — взмолился Игорь. Колокол звонил, то ли на пожар, то ли вече созывалось. «Да, чудный колокол, висит над Русью, а сам же из Руси отлит. И в колоколе том ты, княже, вместо била нет. Не властны мои чары, не ведаю к чему. А что же бьют в набат тобой, Лада? Хочу разуметь, но мне луна свет застит, не пускает. Что бьют тобою? Можно толковать двояко. Довольно, Ярославна, крикнул князь, устала ты, и осмос мысленный твой отче не скажет боли. Довольно. Отшаял в противне последний уголек, но свет не умирал в светлице. Коса с вплетенной радугой озаряла окна, и из окон уже валился свет зари. Ночь отступала от ее ударов, и утро бранным полем занималось по Руси. «Забудь о чертары, спи спокойно», — княгиня Игорю прикрыла дланью очи. Не думай более, помысли о сынах своих, охотой соколиной утешься. Охотою? Князь встрепенулся, голос дрогнул. В охоте нет утехи, Ярославна, а дети мне покоя не приносят. Прозрел я ныне усобицу такую, что впору бы ослепнуть. Откуда злоба в них? Меня Олег сразил, покорный был и ласкосердный. Тут же из глаз обида так и прыщет. В учение отдам его, кудесникам отправлю. Олег, Олег! Неужто дух Гориславича в нем пробудился с новой силой утроенную за три поколения? Неужто род наш так и будет наводить поганых половцев на Русь? Неужто сокол мой в мытях, и сил нет избить крамолу птицу див? Прощания того никто не видел. Река была еще в тумане, и вода от сонной лени не струилась, жалась к берегам. Неведомо ей было, чьи ладони так ласково щекочут, гладь, и чье чело она умыла на заре, кем был унесен на память камень со дна ее, и кто писал перстами имя. кто в зеркало смотрелся темное и видел только небо да робкий край зари.